Отец нас оставил, а мать умерла в родах. Нас подкинули. Ее подобрали цыгане, а меня воспитывали в монастыре. Когда нам исполнилось по 18, нас разыскал стряпчий. Какое-никакое наследство. Мы объединились. Лицо хозяйки выразило не то задумчивость, не то скорбь. Не хочу больше об этом. Хапенан — это было учебное судно. Тут она охотнее пустилась в объяснение. Он был мичман, но как капитан. После крушения курсанты, что спаслись, разъехались, а он не мог покинуть корабль. Он умелый плотник и все здесь приспособил к жизни на суше, сохранив флотскую романтику. «Сохранил повышенную парусность», — иронизировал Урбино, одновременно щегольнув одним из своих недополученных образований. «Парусность. Красивое слово. Впервые слышу. Даже в кроссвордах не встречала. Это общая площадь той поверхности, которой судно встречает ветер. Что же ваш мичман таких простых вещей не объяснил? Вы все ждете цунами. Так вот, первый же шквальный порыв опрокинет вашу крепость». «Может быть», — бесстрастно согласилась хозяйка. «Это вообще очень опасное место». «Как так?» «Его вообще-то и нет. То есть оно в любой момент может исчезнуть. Это не остров, под нами нет земли. Это всего лишь дно моря, высунувшееся на время, как спина кита, полагаю, после последнего великого цунами». «И как часто этот кит снова ныряет?» «Судя по деревцам, уже полвека не нырял». «И каковы прогнозы?» «Да эти метеорологи каждый год стращают. А мы с сестрой уже который год живем, и ничего». «И не скучно вам?» «Да нет. Даже когда я выбираюсь в цивилизацию пополнить запасы, уже через день хочу обратно. Да и сестра без меня долго не может». «И далеко у вас цивилизация?» «Да вы же оттуда и приплыли, в Таунусе». Урбин усмехнулся, припомнив Таунус. Шоп, пап, полиция и почта в единственном доме, плюс причал. «Вообще-то никакой я не Рис, а Урбино». «Как так?» «Рис — это мой псевдоним». «Интересно». Лицо хозяйки стало таинственно романтичным. «Тогда и вы зовите меня Лили». «А собаку?» «Собаку не надо сбивать ее с толку. Так и зовите, Марлен». Внизу опять загрохотало и зарычало, даже будто лязг цепи. «Остров, не остров. Что, и сестра, не сестра?» «Прямо медведь какой-то». «Вы почти угадали», — от души рассмеялась Лили. «У нее сейчас как раз весеннее обострение. Но вы не бойтесь, она не опасна. Через неделю станет тихоней на все лето. Да она уже утихает. Все время проводит за своим радиопередатчиком». «Она что, у вас еще радиолюбительница?» «В чем ей не откажешь, это в разнообразии увлечений. Это же она связывала меня с баронессой по поводу вашего прибытия». «Значит, радио». «И что, никого здесь у вас никогда не бывает?» «Бывает. Только долго не выдерживают. Скучно им здесь». «А мне уже кажется, что я никуда отсюда не уеду». «Был один такой, только это совсем плохо кончилось». «Что случилось?» «Марлен в него влюбилась». «Ну что тут страшного? Съела она его, что ли?» «Вот именно». «А кости?» «Отдала собаке». «Зверь». «Это вы о Марлен?» «Да нет, собака у вас внушительная. Как ее зовут?» «Марлена зовут». «Одним именем? Как же они понимают, кто кто?» «Собака не понимает ни слова, а интонации. Назови ее собака, сучка, Марлен. Ей все едино. Всегда отличит себя от человека». «Странно, однако». «И она не обижается, что я человечьим именем ее зову? Да нет же, что вы сестру собачьим». «А что ей обижаться? Собака она и есть. Редкая сука. Она же ваша сестра. Ну и что?»